Глава 24. Внезапная атака. Ближайшие пару дней у нее не выходили из головы неприятные слова мамы, которые под стать маленьким деревянным молоточком стучали по мозгам. Во многом Аяка была с ней согласна. Господин Танака более надежный кандидат для брака, нежели Шикаяма. Глупо утверждать обратное, учитывая, насколько разное у них положение в обществе. Однако все ее мысли продолжали вращаться именно вокруг юнца, ведущего себя, как ни в чем не бывало. И то, что она взрослая, умудренная, в том числе и сексуальной жизнью женщина, продолжала думать о потерянной ночи и замирать всякий раз, как он оказывался где-то поблизости, особенно раздражала. «У тебя все в порядке?» — поинтересовалась Юсика, присев на край стола. «Все просто замечательно», — пробормотала Аяка, отмеряя артефактом расстояние на миллиметровой бумаге. Построение выкройки идеально подходило для того, чтобы выбросить из головы лишние мысли, поэтому она была предельно сконцентрирована, чтобы не пришлось ту переделывать. «Замечательно, как же! Кому-кому, а мне можешь не заливать!» — фыркнула она. «Рассказывай, почему ты последние дни такая нервная?» «Потому что ко мне пристают всякие мартышки, когда я занята делом!» «Опять начинаешь, коза?» «Вы так обзываетесь или просто обращаетесь друг к другу?» Полюбопытствовал Камацу так же, как и его руководитель, слоняющийся без дела. «Косуля в простонародье именуется дикой козой. Почему меня должно оскорблять название собственного вида?» «То есть, если я вас назову козой, вы тоже не оскорбитесь?» Все в мастерской, как по команде, прекратили заниматься своими делами и сошлись на нем взглядами. И от такой внезапной популярности в их скромном коллективе Камацу аж растерялся, испуганно пискнув. «Что? Я опять сказал что-то не то?» «Просто, дружище, запомни одно негласное правило на всю свою оставшуюся жизнь». Юсика закинула ему на плечо руку. «Только звери могут звать других зверей зверьми. Усёк?» «Усёк. Госпожа Ита, проверьте изделие, пожалуйста», — попросил Шикаяма рядом. Круто обернувшись на звук его голоса, Аяка выпустила из рук артефактную рулетку, которую он ловко поймал в полете. Аккуратно положил ту на стол, еще теснее и ближе подступив, и перевел на нее внимательный взгляд. «Шикаяма, не подкрадывайтесь так со спины!» Выдохнула она, прижав руку к груди с неистово колотящимся о ребра сердцем, и могла поклясться, что заметила искру радости в глазах этого паршивца. «Простите, я не хотел вас напугать». Шикаяма протянул ей законченный бралет с шелковыми чашечками и паутинкой из нежнейшего кружева, тянущегося до середины живота. Пристально изучив каждый шов и подкладку на наличие дефектов, Аяка передала изделие Юсика и коротко прокомментировала. «Можно накладывать руны?» «Это же заказ госпожи Инае?» Пробубнила она сама себе под нос. Подала знак двумя пальцами Камацу, чтобы тот следовал за ней, и спрыгнула со стола, слегка его пошатнув, из-за чего письменные принадлежности побежали по бумаге и попадали на пол. Кинув на подругу, не обратившую внимания на созданный беспорядок, недовольный взгляд, Аяка присела на корточки и потянулась за карандашом. Но первым его сцапал подоспевший на помощь Шикаяма и участливо подал ей. Она подняла на него взгляд, собираясь поблагодарить, но и рта открыть не успела. Он оперся ладонью о пол и в мгновение сократил между ними расстояние, срывая с ее губ изголодавшийся поцелуй. А потом также резко отстранился, встал и ушел. Какое-то время Аяка сидела под столом в полной растерянности, медленно подняла руку и дотронулась до собственных губ. И тогда на смену ошеломленному смущению пришла злость. Какого черта этот сопляк себе позволяет? Что за внезапные атаки? То два дня великолепно изображает, что между ними ничего нет, и та ночь ей приснилась, а то в самый неожиданный момент целует. Она встала и первым делом нашла его взглядом. Но Шикаям уже, как ни в чем не бывало, беззаботно болтал с Инахарой, что-то показывая то и на чертежах. Каков актер? Талантище пропадает в безвестности. «Йоси, ты же сегодня будешь пробовать растягивать викунью ткань?» Обратилась Аяка к подруге, придумав, как отомстить ему. «Да, хотелось бы сегодня начать эксперименты. Я уже подготовила несколько ставов. Теоретически один из них должен сработать. Но нужен оборотень, который согласится в половинчатую перекидываться». «У нас есть один оборотень, пригодный для этой роли», произнесла она и улыбнулась, встретившись настороженным взглядом карамельных глаз. Почти всегда покладистый Шакаяма вдруг продемонстрировал весьма неуступчивый характер, в категоричной форме отказавшись выступить подопытной мышью. Неужели из-за боли так сильно сопротивлялся? Аяка знала, что переход в половинчатую форму, мягко говоря, не из приятных. Чего только стоит отрастить копыта вместо человеческих ступней. Или сменить плоское лицо на вытянутую оленью морду. Но для оборотней все же естественно прыгать между формами. Уговоры заняли несколько часов. И так толком ни к чему и не привели. «Если я обернусь до половинчатой, то рога полностью выйдут». Смотря ей в глаза на расстоянии 3 метра, тихо процедил сквозь зубы Шакаяма. Кажется, он теперь еще и злился. Поразительно. «И что?» Аяка искренне не понимала, в чем заключалась проблема. «Вам же это на руку. Согласно вашей теории, как только я увижу ваши рога во всей красе, то сразу прозрею». «Вы правда хотите обсудить здесь и сейчас мою теорию?» «Нет, Шакаяма, я не хочу ее обсуждать ни здесь, ни где-либо еще в принципе. Для вас пути назад больше не будет». Бросил он и одним решительным движением стянул через голову свитшот, оставшись в белой майке. Вернулся к ней взглядом и серьезно спросил. «Уверена, что готова перейти на следующий уровень?»